Пильнева взять. Помнишь, в Ярославле государевым наместником был? Он тебя очень ласкать изволил. Как бывало, не приедет к нам, тебя на коленки посадит и жалованно на табакерку с алмазами даст поиграть. А ты ее один раз и раскокал. Папенька твой за это наместнику серого аргамака отвел, а тебя высек. Нет, постой, перепутала я. Это папеньку твоего за табакерку-то высекли. Так, точно так, Петрушу, не тебя. Ты еще тогда не родился. Так вот, Михайло-то Васильевич истинно был человек, можно чести приписать. Бык, сударь мой, быком. Иначе как на софе не садился, а ежели в бальной зале случится ему сесть, так на трех стульях меньше нельзя. Породист уж очень был. А когда помер, гробовщик так и ахнул. Этого барина, говорит, в одном гробе не похоронишь. Косяки в наместничьем доме из дверей выламывали. Гроб от, чтоб возможно было вынести. А нынче что за люди? Мозгляк на мозгляке, смотреть даже неприятно. А уж простота какая была, Андрюша! По чести сказать, ужасть какая простота! Хоть бы того же Михайла Васильевича взять. В летнюю пору, бывало, сберутся молодые, иной раз старички, да всю ноченьку напролеты прокуликают. А пили в старые годы беспримерно, не по-нынешнему. Пропивша ночь, под утро с песнями да с музыкой по улицам, да прямо в рубленый город. Там у Ильи Пророка перед наместничьим домом станут, да какой-нибудь полонез и грянут. Разбудит, конечно, Михайлу Васильевичу, он без парика в одном шлафроке на балкон и выйдет. «Что вы, пострелы!» — крикнет. «С пьяных-то глаз у меня весь Ярославль перебулгачили. Аль под караул захотели?» А те ему: «Мы тебя любим сердечно, будь ты наместником вечно, наши зажег ты сердца, мы в тебе видим отца». И велит Михайло Васильевич ключнику наливок корзинку другую на площадь вынести, и сам выйдет гуляком, усядется с ними на краю горы, что над которостью, да до позднего утра и прогуляют. Вот ведь и наместник был, и генерал Аншеф, а изрядными людьми не брезговал, как теперь Попович какой-нибудь в люди выскочивший. Выскочка, знаешь, этакой выскочка из подлости. Ух, какой бесподобный был человек Михайло Васильевич! Ужасть! Попробуй-ка нынче, голубчик, так сделать. В самом деле, пожалуй, под караул угодишь. Как можно сравнивать старые годы с нынешними? Гораздо было проще. Опять Сергея Михайловича взять. Чурилина. Беспримерный был человек. Даром, что из солдатских детей. Штатский действительный советник, отставной красногорский губернатор, аннинская лента через плечо. Персона, значит, немаловажная. Взявший обшит, доживал свой век у нас в Зимогорске. Покойник твой, дедушка, с драгунами, когда в Зимогорске на винтерквартирах стоял, там и жизнь-то свою скончал. В Синодальном Благовещенском монастыре и погребен. Я уж вдовела, у Ванюши жила, когда Сергей от Михайлович в Зимогорск на житье переехал. Изрядный был господин, отменного ума, все уважали его, боялись. У кого дело какое случится, ссоры ли домашние, другое ли что, первым долгом к Сергею Михайловичу. И совет даст, и помирит, а ежели кто виноват, и пожурит. Да, глядя по вине и по человеку, и новой тросточкой, всякое дело устроить умел. И зато Сергея Михайловича все как родного отца любили. Дедушкой звали. А он всем говорил «ты» и каждого собакой звал. не избрани, а любя.